Студия «Медиакнига» представляет. Лена Летняя. Невеста смерти. Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Впервые я увидела ее в зеркале. Я стояла перед ним в будущем подвенечном платье, замерев словно статуя. Швея и ее помощница подкалывали булавками пока еще разрозненные куски ткани, а мои мысли в тот момент уплыли куда-то далеко. Я грезила о безмятежном будущем рядом с любимым человеком. Поэтому, хоть и смотрела на собственное отражение, в действительности не видела его. Тогда-то в большом зеркале, в полный рост на несколько секунд, появилась она. Девушка, которая во всем была моей противоположностью. Бледное, как будто бескровное лицо, на котором выделялись большие карие глаза и темные круги под ними, длинные темные волосы, в беспорядке падавшие на плечи, черное платье с пышной юбкой. А ведь я в тот момент стояла перед зеркалом в белом, как у всех невест, пусть еще и незаконченном платье. Мою кожу всегда покрывал легкий загар, свойственный всем жителям южных земель. Да и волосы у меня были светлыми, заметно выгоревшими на солнце, а глаза серо-голубыми. Видение появилось так внезапно и посмотрело на меня так пронзительно, что я, резко втянув носом воздух, непроизвольно дернулась. И тут же вскрикнула от боли, поскольку помощница швеи, еще совсем юная девица с круглым лицом и довольно пустым взглядом, неосторожно ткнула меня острой булавкой. «О, простите, госпожа!» Она испуганно прижала руки ко рту и виновато посмотрела сначала на меня, а потом на свою нанимательницу – женщину в годах, которая шила мне платье, всю мою жизнь, начиная с того, в котором меня благословляла богиня. Та тут же недовольно нахмурилась, отчего ее лоб изрезали глубокие морщины. Взгляд ее не обещал юной помощнице ничего хорошего, поэтому я поторопилась заверить их обеих. «Нет, ничего страшного, я сама виновата. Не стоило так внезапно шевелиться». Я натянуто улыбнулась и швее, и ее помощнице, хотя то место, куда меня ткнула булавка, до сих пор горело огнем, а сердце бешено колотилось от пережитого испуга. С болью мне удалось разобраться быстро. Стоило приложить ладонь к боку прямо поверх платья, и остальное моя природа сделала сама. Снова посмотрела в зеркало. Я обнаружила, что в нем теперь отражаюсь только я. Это помогло немного унять сердцебиение. Но неприятное предчувствие лишь разрослось в груди. Я не понимала, откуда в обычном, незачарованном зеркале могла взяться какая-то незнакомка, и это нервировало. «Жаль, что вы не можете так же быстро и легко удалить пятно», вздохнула швея, которая сразу поняла, что именно я сделала, приложив к больному месту ладонь. Я посмотрела на платье. На белой ткани отчетливо виднелось пятнышко крови. Небольшое, но заметное. «Да, почему-то выводить пятна моя магия не умеет, о чем я и сама порой жалею». «Снимайте его, Нея», – велела швея со вздохом. «Думаю, если заняться пятном прямо сейчас, то следа не останется». «Ох, не к добру это», – пробормотала молодая помощница, пока они обе помогали мне снимать ненадежную конструкцию из соединенных булавками лоскутов. «Говорят, кровь на подвенечном платье – это к беде». «Да помолчи ты», – шикнула на нее швея. «Не мели языком, так беду и то проще накликать». Я сделала вид, что не услышала их болтовни. Дочери жреца-богини Вита не пристала обсуждать деревенские суеверия. Я в них и не верила никогда, но в тот день мои убеждения подверглись серьезному испытанию. Не прошло и получаса после того, как швеи удалились, заверив, что к следующей примерке пятно будет выведено, а меня уже вызвал к себе отец. В самом этом факте не было ничего страшного, но когда я вошла в его кабинет и увидела выражение лица, я сразу подумала и про таинственную бледную незнакомку в черном, померещившуюся мне в зеркале, и про пятно крови на белоснежной ткани. Мой отец – добрейший человек, который всю жизнь холил, лелеял и баловал меня. С самого рождения я была его любимицей, его принцессой. Даже мама, да будет богиня добра к ней в своем чертоге, старалась вести себя со мной строже. Возможно, именно благодаря ей я не выросла капризной и избалованной. По крайней мере, мне так казалось. На моей памяти отец лишь однажды посмотрел на меня с недовольством, граничащим со злостью. Примерно год назад, когда я ворвалась к нему в кабинет без приглашения и без стука, чтобы похвастаться то ли новым платьем, то ли украшением. Он в тот момент сидел на небольшом диванчике у окна и читал письмо. Перед ним стояла открытая шкатулка со стопкой других писем, и, видимо, их содержание его не радовало. Тогда он резко захлопнул шкатулку и спрятал письмо в складках простой белой мантии, которую носили жрецы его уровня. И посмотрел на меня этим взглядом, от которого мне захотелось сжаться в комок и убежать подальше. Он потом быстро отошел и даже попросил прощения за то, что напугал меня. Но тот случай я запомнила и старалась больше не врываться в его кабинет. Даже сейчас постучалась и дождалась разрешения войти, хоть он меня и ждал. Однако, когда я переступила порог, меня обдало холодом, и сердце почти замерло в груди от неприятного воспоминания. Отец сидел на том же диванчике, держал в руках лист бумаги и поднял на меня почти такой же взгляд, стоило мне войти. Слова застряли в горле, а по спине пробежала волна неприятных мурашек, но взгляд отца уже смягчился и из недовольного стал скорее виноватым. Всего через пару минут причины таких метаморфоз стали мне понятны. «Но это невозможно!» – в ужасе воскликнула я, чувствуя, как земля уходит из-под ног. «Это должно быть шуткой, просто обязано быть шуткой!» «Я помолвлена. У меня свадьба через месяц. Как может кто-то сейчас просить моей руки?» «Помолвка – это не брак», – возразил отец с тяжелым вздохом. «В этом случае она тебя не защитит». «Так ведь ему же еще полгода носить траур, как минимум. К тому моменту я буду замужем». Отец сокрушенно покачал головой. «Нея, он уже попросил твоей руки». Я должен ответить сейчас. Он верховный жрец Некроса Нея, глава последнего дома, поклоняющегося богу смерти. А я всего лишь младший жрец. Я не могу отказать ему. Ты понимаешь? Я не понимала. Не хотела понимать. С тех пор, как я повзрослела, и вопрос замужества начал меня волновать. Отец твердил мне, что никогда не будет меня ни к чему принуждать. Что я буду сама выбирать себе мужа. И я выбрала. Выбрала сердцем. Мне повезло получить в ответ взаимность, и последние несколько месяцев я готовилась к свадьбе, была счастлива и фантазировала о том, какой будет моя жизнь. Представляла себя женой, придумывала имена детям. И вот теперь все разрушилось из-за того, что верховный жрец Некроса, который едва ли видел меня хотя бы раз в жизни, который женился чуть больше месяца назад, и потом внезапно похоронил молодую супругу спустя всего 4 недели, вдруг решил, что я должна стать его следующей женой. Это было дико и не укладывалось у меня в голове. «Папа, откажи ему». Мой голос прозвучал жалобно, умоляюще, но сейчас мне не было за это стыдно. Я вцепилась в руку отца и просительно заглянула в глаза. «Он старый и страшный, и дважды вдовец, а я люблю Роана. Я должна стать его женой». Отец высвободил руку и сжал мои плечи. На его лице все еще было написано сочувствие, но по его глазам я видела, что он уже все решил. «Я не могу ему отказать», — повторил он. «Тебе придется выйти за него. Я не могу отказать Торрену Фолкнеру только потому, что уже обещал тебя какому-то военному. Он оскорбится, проклянет наш дом». «Меня, тебя, твоего брата, твоего жениха, всех приближенных к нам, включая слуг. И ты можешь догадаться, что проклятие будет смертельным. Никто нас не защитит и не призовет его к ответу. Он родственник короля, он был его карающей дланью. Десятки людей могут погибнуть, если мы ему откажем». С каждым его словом меня все больше сковывал холод и охватывало отчаяние. Часть меня понимала, что он прав. Если мы обидим Фолкнера, он погубит всех, кто с нами связан. «Но если ты ему не откажешь, погибну я», — дрожащим голосом озвучила я доводы другой моей части. Отец долго смотрел мне в глаза. В его взгляде читались тоска и боль. И на мгновение надежда затеплилась у меня в груди. Однако секунду спустя он коснулся губами моего лба и тихо прошептал: «Прости меня». У меня перехватило горло. Показалось, что я задыхаюсь. Злые слова, которые я ни разу не позволяла себе в адрес отца, жгли язык. Чтобы не дать им волю, я вырвалась из его объятий и бросилась бежать, не разбирая дороги от застилающих глаза слез. Опомнилась и остановилась лишь у дверей зала обрядов. Вообще-то я не имела права туда входить без жреца, то есть без отца. Но сейчас мне было все равно, даже если меня поймают. Меня только что фактически приговорили то ли к смерти, то ли к пытке длиною в жизнь. Что еще мне могли сделать? Я дернула на себя тяжелую дверь, и она послушно отворилась. Может быть, я не могла распоряжаться собственной судьбой, но в моих жилах текла кровь жрецов, и я владела силой, пусть и небольшой. В зале обрядов было темно, ламп и окон здесь никогда не имелось, а свечи сейчас не горели. Их зажигали только во время церемоний и ритуалов. Я оставила дверь открытой, чтобы свет из коридора немного рассеивал темноту. То, что я искала, находилось в противоположном конце небольшого зала. Зеркало. Необычное, вроде того, что стояло у меня в спальне, а зачарованное магией жрецов четырех богов. Его рамы украшали символы древнего алфавита. Основа языка богов, на котором сейчас уже никто не говорил. Лишь жрецы могли прочесть его и понять. Я не могла. Я не была этому обучена, но мне это и не требовалось. Я коснулась раскрытой ладонью поверхности зеркала, вкладывая всю свою небольшую силу в заклинание. Одно из немногих, которые я знала. Я хотела увидеть того, кто одним росчерком пера сломал мне жизнь. Конечно, это было глупо. Верховный жрец закрывался от наблюдения щитами. Но даже если я не могла посмотреть на него в реальном времени, я могла заглянуть в прошлое, связанное со мной прошлое. Год назад я первый и последний раз в жизни была в королевском дворце на большом праздничном балу в честь короля. Жрецы всех четырех богов на нем присутствовали. Наверняка был и он, пусть я на него тогда и не обратила внимания. В этот раз зеркало без труда откликнулось на мою просьбу и показала мне того, кого я искала. Зря я думала, что мне от этого станет легче. Стало только хуже. Он был стар. Не как отец, конечно, но все равно минимум вдвое старше меня. Я не назвала бы его лицо уродливым, но и красивым оно точно не было. Оно было бледным, мрачным, угрюмым и опасным. Может ли у человека быть опасное лицо? Наверное, может, если его выражение выглядит столь угрожающе. Светло-голубые глаза, странно сочетавшиеся с длинными черными волосами, смотрели на мир с неприязнью. Торрен Фолкнер был высок и, вероятно, хорошо сложен, держался, как и следовало жрецу его уровня, с достоинством, граничащим с высокомерием. Черная парадная мантия, расшитая серебряными узорами, скрывала фигуру, но в моем новом женихе чувствовалась сила. Меня это совсем не радовало, скорее пугало. Даже больше, чем верховный жрец, мое внимание привлекла его спутница. На ней тоже было черное платье. Я слышала, что в северных землях, где правили жрецы Некроса, черный вообще был популярен. Выглядела она такой же бледной и измученной, как девушка из моего видения. Я не была уверена, что видела именно ее. Не успела разглядеть и запомнить черты лица, но общий образ был пугающе похож. «Так, может быть, сегодня во время примерки, теперь уже ненужного мне подвенечного платья, я на мгновение увидела собственное будущее? Мое лицо побледнеет, волосы потемнеют, а потом я и вовсе последую в чертог Виты?» Мои ноги подкосились, и я осела на холодный каменный пол, закрыв лицо руками и стараясь дышать, хотя что-то тяжелое с такой силой давило мне на грудь, что воздух не мог пробраться в легкие. «Богиня, за что мне это? И что же мне теперь делать?» Я молила Виту о знаке, о подсказке, о помощи. И неожиданно она откликнулась.